«Эй, Тация, выглядишь довольно плохо. Ты в порядке?» «Ты каким-то истощенным выглядишь». Когда Тация прибыл к зрительским местам, первое, что услышал, были слова Лео и Микихика. «Я немного устал. Это и впрямь ничего. Это больше эмоциональное истощение, чем психический стресс. Все будет хорошо, если я во время матча сосредоточусь». Непринужденно махнул рукой Тация. С другой стороны, Миюки и Эрика сели, будто ничего не произошло. За ними села Мизуки, ее действия были слегка подозрительными, но поскольку все их внимание было сосредоточено на предстоящем матче, ни Лео, ни Микихика этого не заметили. «Извини, Тация, похоже, мы все перекладываем на тебя». Микихика любезно, намеренно, неправильно это понял. «Нет, не в этом дело. Расслабься, не волнуйся об этом». Хотя слова «не в этом дело» ничего такого не значили, но то, что Тацию решил ответить двояко, показало, что у него также был слегка запутанный характер. «До тех пор, пока ты в порядке. Тация, последний раунд для тебя был и впрямь трудным, так что не заставляй себя. Буду помнить». «Я недостоин таких добрых друзей», — подумал Тация. «Не волнуйся, я тоже за этим прослежу». Он никогда не хотел, чтобы такой честный друг о нем беспокоился, поэтому Тация приложил серьезные усилия, чтобы кивнуть в знак согласия. Впрочем, как только матч начался, уже не имело значения, каким мрачным стало его лицо. Их внимание, конечно, Тацию тоже, сейчас было полностью занято матчем между 3-й и 8-й школами на каменистом поле боя. Превосходя все их ожидания, матч закончился внушительной победой. Это было практически сольное выступление, вслед за открытыми равнинами. Карстового типа валуны были полем боя с наименьшим количеством препятствий. Хотя по всей территории были большие валуны, их разница в высоте не была заметна, также не было деревьев, которые препятствуют зрению. Из местности 3-й школы вышел один игрок и неторопливо зашагал между валунами. Не обращая внимания на вражеский огонь, Итидзима Саки продвигался, брезгуя любыми укрытиями. Все, что могла сделать 8-я школа, это бесконечно стоять и непрерывно выпускать магию на позицию Масаки. Даже нападающий, который наступал на локацию 3-й школы, из тени валунов присоединился к огню. Но все равно, темп Масаки не изменился, осколки камней, которые швырялись магией из типа движений, были отброшены еще более сильной магией из типа движений. Магия из типа веса и из типа колебаний была сведена на нет барьером вмешательства на площади, который был метрового радиуса вокруг него. Будто насмехаясь над бессмысленными жестами, Масаки шел медленно и неторопливо. «Доспехи вмешательства. Эх. Зона подавления магии типа движения должна быть специальностью семьи Дзюмонзи». Лео и Микихика потеряли дар речи из-за этой непреодолимой силы, а Тацуя напротив владел собой и хвалил силу Масаки. «Чтобы быть в состоянии свободно владеть этим типом магии и при этом ровно дышать, для этого, вероятно, требуется больше, чем просто потенциал в области расчета магии. Похоже, он очень хорош в циклическом дыхании. Думаю, это следует назвать врожденным талантом». При непрерывном использовании одной магии, под циклическим дыханием имеется в виду время между концом одной магии и началом следующей. Чем меньше перекрытия между первой и второй магией, тем меньше стресс ложится на волшебника. Волшебники, преуспевшие в сокращении промежуточного времени, были известны как эксперты циклической магии. Миюки тоже была экспертом в циклическом дыхании, но в глазах Тацуи Масаки обладал талантом, который мог соперничать с Миюки. Столкнувшись с неприступной обороной, нападающий из 8-й школы прекратил нападать. Он лихорадочно скрылся и устремился к локации 3-й школы. Он отказался от мысли победить Масаки и решил атаковать вражеский монолит в надежде вытащить победу и спасти поражение. Увы, его решение было слишком безрассудно, наверное, потому что было сделано в панике. Он полностью сосредоточил внимание впереди, оставив спину беззащитной. Как кто-то вроде Масаки может упустить такую возможность? Ощутив упор взрывную ударную волну, нападающий из 8-й школы был брошен лицом в грязь. «Системная магия концентрации, смещенное высвобождение. Простого сжатия и высвобождения было бы достаточно, он определенно любит шоу». «Смещенное высвобождение, да? Никогда не слышала об этой магии». «Потому что эта второстепенная магия очень запутанная и неэффективна. Например, это все равно, что закачать в баллон воздух с одной стороны, запечатать его, затем открыть другой прямо возле цели. По сравнению с нормальным воздухом, такого рода концентрированный сжатый воздух ударит с большей силой и большим контролем над направлением силы, поэтому некоторые преимущества есть. Но если только чтобы увеличить выпуск, было бы гораздо лучше просто увеличить степень сжатия. Если бы он хотел добавить вектор к атаке, тогда прямого контакта со сжатым воздухом было бы вполне достаточно. Нет, он пытался уменьшить силу удара, поэтому использовал комбинацию из двух. Быть чрезмерно сильным в таких обстоятельствах и впрямь хлопотно. Тацуя насмешливо ухмыльнулся. Миюки взглянула на него, показывая, «Разве они сама не такой же?» Но он сделал вид, что не заметил. Пока Тацуя объяснял механизм, Масаки продолжал приближаться к локации восьмой школы. Решив, что простое ожидание не выход, два оставшихся защитника скомбинировали силы, чтобы одолеть Масаки. Влоны разделились и бросились к Масаки. Системная магия высвобождения, которую применили игроки из восьмой школы, пустила поток электронов на минералы, вследствие чего вокруг ног Масаки вспыхнули искры. Независимо от масштаба первой магии или уровня сложности второй, это и впрямь была магия высокого уровня, что не было преувеличением. Когда команда Тацуи сражалась против восьмой школы, они победили лишь потому, что не давали противнику ни шанса на использование своих лучших приемов. Если бы они сражались лицом к лицу, битва, несомненно, была бы очень жесткой. Однако Масаки свел на нет их совместную фронтальную атаку, осколки камней были отбиты сферой изменения векторов, которую Масаки создал вокруг себя, а электрический разряд был подавлен, даже не начавшись. На игроков из восьмой школы обрушился блок воздуха. При контакте с высвобожденным сжатым воздухом они легко и быстро оказались недееспособны. Сразу же прозвучал сигнал окончания матча. На протяжении всего матча Китидзёдзи и другой товарищ по команде просто стояли на поле третьей школы и ничего не внесли в общий результат. «Он далеко превысил наши ожидания, этот принц семьи Итидзё». Сказав это Кацуто, Майюми отвернулась от экрана. Ее обычной спутницы, Мари, рядом не было. Сейчас Мари была так занята, что тот, кто потревожит ее, будет проклинать этот день. Первоначально она должна была быть прикована к постели отдыхать, но Майюми и остальные члены руководства школы закрыли на это глаза. «Дзюмонзикон, почему-то мне кажется, что он очень похож на тебя». Если даже кто-то скажет, что они похожи, Кацуто, вероятно, с трудом на это ответил бы. Как и ожидалось, прежде чем он смог ответить, Сузуна уже присоединилась к разговору. «Он мог сделать это нарочно. Боевая догма семьи Итидзё вращается вокруг упреждающего контроля атак средней и дальней дистанции. На этих сегодняшних круговых играх полуфинала он дальними атаками уничтожил защитников. У меня нет реальных оснований для этого, но я думаю, что Итидзё-кун так бросил вызов». «Вызов?» Когда Майюми склонила голову, Кацуто ей ответил. «Я не уверен, волнует ли его мой стиль, но я думаю, что он взывал к Шибе «Атакуй, если посмеешь». Я могу это понять». Выражение Майюми, вероятно, говорило «как по-детски». Сила Тацуи заключается в подвижности, анализе и способности удивить. По сравнению с его магической силой, эта боевая способность более поразительна, что явно показали два сегодняшних матча. Как может Тацуя принять такую откровенную наживку? Недоумевала Майюми. Однако Кацуто не понял этого бессловесного общения, поэтому продолжил. «Шиба, скорее всего, примет вызов». «А? Тацуя-кун?» «На изначальном расстоянии у него нет шансов на победу. Это может быть его единственная возможность».